Иисус, к Тебе взываю я, верю, что услышишь Ты меня. Ты страдал и кровь свою пролил, и мои грехи простил. Тебя я славить всегда хочу, пока не приведешь меня к Отцу. Ты дай терпение страдать, пошли мне мир свой и благодать. Я устал бороться со грехом, но счастлив я с Господом Христом. Ты сказал, придите все ко мне, я вам дам покой душе. Тебя я славить всегда хочу, пока не приведешь меня к Отцу. Ты дай терпение страдать, пошли мне мир свой и благодать. Ты сказал, что ты опять придешь и своих на небеса возьмешь. Там, где солнце вечности горит, и одна любовь царит. Тебя я славить всегда хочу, пока не приведешь меня к Отцу. Ты дай терпение страдать, пошли мне мир свой и благодать.